Дух жизни во Христе Иисусе. Прежде создания мира Бог предназначил Церковь, чтобы она была во Христе. Он теперь на земле в личности Духа Святого должен совершать это предприятие. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих. Дух Божий совершает постоянное служение в каждом члене церкви, и это Он производит через Его постоянное присутствие в нас. Мы знаем, что Он пребывает в нас, потому что так говорит Слово Божие. Если мы принадлежим Христу, мы имеем Его Духа. Мы не полагаемся на наши чувства в этом вопросе. Мы основываемся на Слове Божьем. Пребывающий Дух включен в благодати, которая спасает нас. У Бога нет детей в этом мире, которые не имеют Его Духа. Присутствие Духа Святого делает тело верующего храмом Бога, святейшее видимое естество на земле. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава 2 стих. В этом месте Священного Писания Дух Святой назван Духом жизни во Христе Иисусе. Это имя показывает Его особенное служение для тех, кто во Христе. Жизнь христианина является постоянным чудом, совершаемым Духом Божиим теперь и во всех грядущих веках. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 6 стих говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Это возрождение Святым Духом является сотворением во Христе. Это сотворение является единственным в своем роде действием, которое Дух совершает только в этом веке. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 10 стих. Прочитайте также 2 послание Коринфянам 5 главу 17 стих. Дух Святой начинает жизнь верующего во Христе в тот момент, когда он поверует во Христа как Спасителя, которую никогда нельзя отделить от Христа на время и вечность. Рука Господня формирует церковь. Кто, как не Дух Божий, может совершить непостижимую операцию, помещая верующего во Христе? С безграничной мудростью и силой Он действует в верующих личностях, независимо от их национальности или их положения в обществе, несмотря на их естественные способности или недостатки их, делая их членами Христа и утверждая их в Нем. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Теперь мы посмотрим на запечатление Духом Святым. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 12 по 13 стих говорит: «Дабы послужить к похвале славе Его нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Прочитайте также Ефесянам 4 главу 30 стих. «Дух Святой Сам является печатью каждого человека во Христе. Он не разрешит, чтобы что-нибудь во всем творении удалило одного члена от Христа. Он избрал каждого члена церкви прежде создания мира, и Он позаботится, чтобы каждый член был во Христе и Христов вовеки». Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих говорит: «Мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Великой целью Духа Святого является изменить наш характер в подобие Господа Иисуса. С какой безграничной нежностью, терпением и постоянством Дух Святой трудится, чтобы произвести в нас образ Христа. Понимаем ли мы эту цель Бога? Подвергаем ли мы самих себя руководству Духа Святого так, что Он может совершить свой труд в нас? Секрет, чтобы Жить жизнью во Христе находится в нашем руководстве Духом Святым. Когда Он руководит нами, Он дарует нам жизнь во Христе. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дух Божий любит каждого верующего той же самой божественной любовью, проявленной на Христе. Потому что Он любит, Он может быть оскорбленным. Он безгранично чувствительный к отношению нашего сердца к Нему. Всякое соглашение с плотью с нашей стороны, всякое самоволие, всякое удаление от Него печалит этого чистого, любящего Духа. Теперь обратим наше внимание на Духа Святого, как нашего Учителя. Первое послание к Коринфянам, 2 глава с 9 по 10 стих говорит: «Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Дух Божий является всегда Учителем народа Божия. В этом веке Он несет особенную ответственность открывать верующим тайны Христа. Эта тайна произошла в глубине Бога, и по этой причине необходимо, чтобы Дух Божий открыл ее чудную истину». Обратим теперь наше внимание на молитву в Духе Святом. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих говорит: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Молиться Духом означает молиться под управлением Духа, в подчинении Духу, с упованием на Духа, в силе Духа. Молиться в Духе является частью жизни, живущей в Духе. Мы не можем молиться Духом и жить по плоти. Молитва, которую Дух извлекает из нашего сердца, является молитвой, на которую Бог отвечает. Господь употребляет молитву для постройки церкви. Молитва в Духе является трудом, который выдержит испытание огнем у судилища Христа. Она заслужит для нас вечную награду. Теперь давайте обратим наше внимание на духовные дары. Первое послание к Коринфянам, 12 глава с 4 по 11 стих говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Богу угодно». Господь Иисус строит Свою Церковь через Ее членов. Для того, чтобы они были годными для этого чрезвычайно важного дела, Дух Божий дает каждому верующему в этом веке, по крайней мере, один духовный дар. Дух Святой полновластный в Своих действиях. Он разделяет каждому особо, как Ему угодно. Он всеведущий в Его дарах, приспосабливая различные дары к нуждам Церкви, так, чтобы вся Церковь могла расти во всех членах и на каждом месте. Он благосклонный в Своих дарах. Каждому верующему Он дает возможность для служения. Мы теперь обратим наше внимание на полноту Духа Святого. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Покорность Духу Святому, практикуемая с намерением, несмотря на недостатки, приносит Его полноту. Полнота Духа является Его свободным действием, послушным верующим. Чтобы быть исполненным Духом, нам не нужно формул или изнурения, или мучительных молитв. Давайте лучше поймем, что принадлежит нам во Христе. Это благодать, что во Христе Бог дает нам все, и Дух Святой производит все в нас, принимая и исполняя жизнь, которую мы посвятили Ему. Каждому во Христе Бог даровал большое духовное богатство. Каждый член Христа должен быть исполнен Его полнотою. Послание к Ефесянам, 1 главе, с 13 по 24 стих мы читаем: «В нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Дух Святой запечатлевает каждого члена Христа до того момента, когда придет Христос и искупит наши тела от могилы. Дух является Божьим залогом относительно нашего вечного наследства. Как безопасно наше будущее удостоверяется нам Его Святой Личностью. Когда Дух Святой привел нас к нашему наследству, Он укрепляет нас, чтобы употреблять наше наследство для славы Божьей. Мы не будем праздны вечности, мы будем изобиловать деятельностью Христа, нашей главы, силою Духа Святого. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8 глава 23 стих. Тесно связано с этой истиной, что Дух Святой есть обетование нашего вечного наследства, является то, что все, что мы знаем о Его служении нам в этой жизни, является только начатком. Начаток или первый плод является только малой частью всей жатвы. Апостол Павел написал эти слова и жизни, исполненной Духом Божиим, жизни, переполненной мудростью Духа, Его силою, Его любовью. Однако апостол Павел сказал, что все, что он знал, или знает всякий исполненный Духом верующим, о могущем труде Духа внутри нас, было только первым плодом. Как вся жатва превосходит первые плоды, так и все действия Духа помножены прославленной Церкви в вечности. Аминь.